В основном все вертелось вокруг очень красивого и сексуального скина на Вейн. И если игрок пропустит это мероприятие, он не сможет больше получить его, разве что в следующем году и только за донат. Кроме того, в игру будут добавлены разные новые плюшки. Многие крупные компьютерные интернет-кафе начали активно подготавливаться к этому событию. В штаб-квартире компании «Императорская династия» цвет лица Цзинь Цзигуана был мертвецки бледным, так как только сегодня пришла статистика за первый день игры. Хотя эта игра довольно хорошо показала себя и ее рейтинг все еще держался на отметке в 8,8 баллов, что позволило Цзинь Цзигуану понадеяться на лучшие, но данные за первый день вылили на него ведро холодной воды. За первый день в игру вошло 331,000 человек, но коэффициент удержания игроков составил всего 43%. Такой процент обычно был у средней паршивости мобильных игр. Но если такой процент был у полноценной компьютерной игры, разве это не провал? Такой коэффициент удержания был слишком плохим, и говорить о адекватном подборе игроков и не стоило. Даже с мощными возможностями игровой платформы компании «Императорская династия» ничего особо поделать было нельзя. Эта статистика была очень плохой, поэтому Цзинь Цзигуан не знал, как он мог объяснить этот провал Лин Часю. Однако Лин Часю был довольно спокоен при изучении этой убогой статистики. Проверь фоновые данные и посмотри, что не устраивает игроков больше всего. Также создай полноценный список вопросов и разошли недовольным игрокам. Можешь идти, сказал Лин Часю. В то время как компания «Императорская династия» была занята сбором отзывов игроков о игре «Битва величайших богов», День Святого Валентина в игре League of Legends стал очень горячей темой. В первый же день онлайн преодолел отметку в 3 миллиона игроков. И это учитывая то, что это был самый первый день Святого Валентина, в течение которого парочки обычно были заняты друг другом. В магазине видеоигр Чэнь Мо колебался. Сейчас он смотрел на виртуальный экран браслета. Генератор удачи – волшебное устройство, которое может принести вам удачу. После его использования вы либо переживете горе, либо же услышите о самой лучшей новости на свете. Если выпадет горе, пользователь может обратить горе в удачливый для пользователя исход с помощью выполнения одной задачи. Описание данного предмета было весьма странным. Чэнь Мо уже однажды использовал этот предмет. После использования генератора удачи, он увидел надпись «Удачное стечение обстоятельств». Тогда Чэнь Мо включил свой телефон и открыл Вейбо, из-за чего его телефон вдруг начал лагать, и он сам открыл аккаунт Цзинь Цзигуана. После такого ошеломительного эффекта, Чэнь Мо хотел еще раз использовать его, но этот предмет нельзя было использовать слишком часто, из-за чего он с нетерпением ожидал момента. И именно сегодня он мог использовать его повторно. Отбросив в сторону свои нереалистичные фантазии, Чэнь Мо использовал еще один генератор удачи. После вспышки появилась надпись «Одержим едой». «Одержим едой, ваша удача пробила дно, и вы почему-то весь день решили есть лапшу быстрого приготовления без каких-либо специй. Черт возьми!» Чэнь Мо был ошеломлен. Что это за негативный эффект такой? Чэнь Мо был немного взволнован, так как сегодня был важный день. Вдруг из-за его отрицательной удачи все серверы выйдут из строя, или игроки больше не смогут играть в его игры из-за сбоев. Тогда все пойдет коту под хвост. Система, я же могу выполнить задачу, верно? Чэнь Мо быстро посмотрел на экран браслета и начал быстро читать текст. Задание номер 1408. Прибыть в вестибюль первого этажа своего магазина видеоигр. Ограничение по времени 20 минут. И это все? Не слишком ли это просто? Чэнь Мо глубоко вздохнул. Конечно же, система все еще любит меня. А как могло быть иначе? Чэнь Мо подошел к двери и попытался открыть ее. Щелк, дверь не открывалась. Чэнь Мо, самое страшное, что из его студии в вестибюль четвертого этажа вела только эта дверь, и она являлась антивандальной, и причем ее можно было открыть только с помощью карточки или отпечатка пальца. Она стояла тут уже долгое время и не приносила никаких проблем, так почему сейчас она заблокировалась? Дверь можно было открыть с помощью отпечатка пальца или карточкой, но помимо этих двух способов ее можно было открыть с помощью кнопки, которая находилась около ручки, но она тоже почему-то была сломана. Чэнь Мо пробормотал: «Это что, шутка?» Глава 310. Безвыходная ситуация. Чэнь Мо снова нажал на кнопку, но ничего не поменялось. Очевидно, что это были проделки системы. Чэнь Мо достал из кармана мобильный телефон, чтобы позвонить Цань Куну, но мобильный выскользнул из его рук. Черт! К счастью, Чень Мо был достаточно быстрым и успел поймать его до того, как он упал на землю. Ху, благодаря всем тем зельям я смог предотвратить катастрофу. Чень Мо глубоко вздохнул. В обычное время он даже не стал бы ловить телефон, так как технологии этого мира были уже давно впереди, но вот под адским дебафом системы, Чень Мо не мог так рисковать. Успокоившись, Чень Мо набрал номер Цань Куна. Бип. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Чень Мо сбросил звонок и снова позвонил ему. Ничего не изменилось. Чень Мо. Он начал звонить всем подряд, то ничего не поменялось. Черт возьми, что это за фигня? У Чень Мо не было другого выбора, так что он написал в чат-группу своей компании. Кто-то сейчас находится в нашем магазине видеоигр. Придите и спасите меня. Су Цзинью ответила через несколько секунд. Что случилось, босс? Чень Мо, ты можешь связаться с другими людьми в магазине видеоигр? Пусть кто-нибудь придет и спасет меня. Дверь моей студии сломана, и я теперь заперт внутри. Су Цзинью. Ха-ха-ха. Чень Мо. Су Цзинью. Цань Кун вроде еще в магазине. Нет, Чень Мо. Я не могу до него дозвониться, и я не знаю, что делать. Су Цзинью. Все в порядке, босс. Подожди, сейчас я ему позвоню. Чень Мо решил не дожидаться ответа и закричал во все горло. Кто угодно, придите и спасите меня. Прокричав это еще несколько раз, он понял, что все было напрасно. Он вспомнил, что звукоизоляция в его студии была действительно хороша. Чень Мо пребывал в отчаянии. Очевидно, что система решила играть по-грязному. Еще раз взглянув на 20-минутный лимит времени, он увидел, что прошло уже 5 минут. Увидев это, он еще раз начал обзванивать всех подряд, но никто ему не ответил. Чень Мо внезапно вспомнил о том, что мог заказать еду, так что курьер сможет просто открыть ему эту чертову дверь. Без дальнейших церемоний Чень Мо открыл приложение «Голодный» на своем телефоне и заказал чай с молоком из ближайшего ресторана. Через минуту ему позвонил курьер. «Добрый день, тут такая очередь. Я смогу доставить ваш заказ примерно через 15 минут. Вы подождете?» Чень Мо сказал. «Забудь, спасибо. Что за чертовщина? Очередь в ресторан, в котором обычно никого не было. Ты что, издеваешься надо мной?» Когда Чень Мо уже находился на грани отчаяния, ему позвонила Су Цзинью. «Алло, босс, я только что позвонила всем, кто должен был находиться на стайках регистраций, но мне никто не ответил. Я позвонила в магазин неподалеку, старый дядюшка придет и откроет тебе дверь». Чень Мо был вне себя от радости. «Отлично, золотая рыбка, ты самая лучшая. Тебе будет выдана премия побольше, когда придет дядюшка». Су Цзинью подумала, после чего сказала: «Я не знаю. Он сказал, что скоро придет, я скину тебе его номер смс-кой». «Хорошо, золотая рыбка, спасибо, ты мне очень сильно помогла. Мне еще нужно кое-что сделать». «Я кладу трубку». Чень Мо поспешно повесил трубку. Посмотрев на таймер, он увидел, что у него осталось еще около 10 минут, так что Чень Мо поспешно позвонил в магазин этого дядюшки. «Чава?» – спросил старческий голос. «Здравствуйте, дядя», – сказал Чень Мо. «Я хозяин соседнего магазина видеоигр. У меня заклинило дверь, и я заперт внутри, не мог бы». Старик прервал его. «Подожди еще 5 минут, хорошо?» – Чень Мо сказал. «Дядя, придите ко мне прямо сейчас, я дам вам 500 юаней». Старик сердито сказал: «Мошенник, мог бы придумать что-нибудь поумнее». После этого он тут же повесил трубку. Что за чертовщина тут творится? Чень Мо начал работать со своим мобильным на невероятной скорости, и вскоре он нашел аккаунт этого дядюшки с помощью номера и отправил ему запрос в друзья. «Дядюшка, скорее». Чень Мо посмотрел на таймер, и ему стало больно, когда он увидел 7 минут. Когда старик увидел запрос в друзья, он принял его спустя несколько секунд, и Чень Мо тут же перевел ему 500 юаней на счет и снова позвонил старику. «Мошенник?» – спросил старик. Чень Мо сказал: «Дядя, я перевел вам 500 юаней, откройте мне мою дверь, я не лгал вам». Старик остолбенел. «А во, мошенник на самом деле перевел мне деньги, какое?» Чень Мо быстро прервал его. «Дядя, времени нет, поторопитесь и немедленно придите в мой магазин видеоигр. Я нахожусь на 4-м этаже, я сейчас умру», наконец старик сказал. «Ладно, ладно, сейчас». Повесив трубку, Чень Мо захотел разбить свой браслет на части. Примерно через 3 минуты старик наконец появился около двери, и Чень Мо крикнул: «Дядя, сюда, сюда, это дверь с паролем, пароль 14890, поторопитесь». Он подошел к двери и начал вводить пароль, после чего, наконец, дверь открылась. «Спасибо вам, дядюшка», — сказал Чень Мо и помчался к лифту. Глава 311. Ужасные задания. Уже подбежав к лифту, Чень Мо вдруг понял, что чуть сам опять не загнал себя в ловушку. Он не мог ехать на лифте. Если бы лифт вдруг застрял, ему пришлось бы ждать прибытия спасателей. Чень Мо резко затормозил и побежал к лестнице. К счастью, больше проблем по пути он не встретил, разве что он чуть два раза не подскользнулся и чуть не сломал себе ногу. Чень Мо как пуля пробежал по второму этажу своего магазина под удивленные взгляды обычных посетителей. Чень Мо посмотрел на таймер на браслете. К счастью, он успел прибыть вовремя, у него даже осталось еще 30 секунд. Задание выполнено. Задание номер 666. Зайдите в игру League of Legends и сыграйте с знакомым. Ограничение по времени. 1 час. Чень Мо застыл. Просто зайти в игру, это было совсем несложно. Если, конечно, только в его магазине видеоигр не пропадет свет. Девушка на стойке регистрации спросила: «Босс, вы хотите чего-нибудь выпить?» Чень Мо сердито сказал: «Нет». «Почему ты не отвечала на мои звонки прямо сейчас?» Девушка за стойкой застыла. «А, разве вы мне звонили?» Чень Мо. Похоже, что система решила играть по-грязному. Но с кем же ему можно было сыграть? Чень Мо раздумывал над этим, как вдруг кто-то в дверях магазина видеоигр крикнул: «Управляющий!» Чень Мо поднял глаза и увидел Цзяпена, Чан Сюэ и девушку, которая никогда раньше не приходила в его магазин видеоигр. Чень Мо был шокирован. «Вы, ребята, еще не вернулись домой?» Цзяпен сказал. «Нет, ну и просто у меня сегодня выходной. У нас куплены билеты на завтра, так что мы пришли немного отдохнуть». Чан Сюэ представила девушку, которую раньше Чень Мо тут не видел. «Управляющий, это наша младшая сестра, Ли Цзинси. Цзинси, это тот самый управляющий, о котором я тебе так часто рассказывала, Чень Мо». Ли Цзинси была чуть выше Чан Сюэ, ее рост, должно быть, был около 1 метра 67 дюймов, ее короткие волосы были аккуратно расчесаны и от нее веяло уникальной аурой. Она чем-то была похожа на Вэнь Линвэй, куда бы она ни пошла, такой тип девушки, без сомнения, привлек бы внимание любого, но в отличие от Вэнь Линвэй Ли Цзинси выглядела более мягкой и совсем не казалась властной. Ли Цзинси улыбнулась и поприветствовала Чень Мо кивком головы. «Я уже давно хотела встретиться с тобой». Чень Мо тоже кивнул. «Добро пожаловать, спасибо, что привели ко мне нового посетителя. Вы будете вознаграждены со всеми причитающими», Цзяпен сказал. «Жду себе на аккаунт персонажа редкости СССР». Ли Цзинси все это время наблюдала за Чень Мо любопытным взглядом. Цзяпен посмотрел на часы и сказал: «Кстати, управляющий, не хочешь ли ты поиграть с нами? Я немного устал паровозить сразу двух девушек». Чень Мо чуть не рассмеялся, когда услышал это. «Ты пришел в мой магазин видеоигр только ради этого?» Цзяпен дважды кашлянул. «Управляющий, если ты продолжишь говорить об этом, разве это не хорошая идея?» «Ладно, не обращай внимания», — сказал Чень Мо. «Ладно, сегодня я поиграю с вами, займите места, я схожу возьму несколько чашек чая с молоком». «Хорошо». Чан Сюэ была очень счастлива. Она видела, что на их текущем ила Цзяпену уже было трудно тащить их на своей спине. Цзяпен повел двух девушек и вскоре они сели за три компьютера, после чего он включил еще один для Чень Мо. Чан Сюэ прошептала Ли Цзинси: «Каково это, увидеть бога молчуна вживую впервые?» Ли Цзинси рассмеялась: «Ничего особенного, только разве что мне кажется, что он очень молод. Неужели он действительно так хорошо играет в игры?» Цзяпен сказал: «В одно время великие боги из игры Warcraft, Хефрозингхроне были оскорблены им». Ли Цзинси было немного жаль. «Жаль, что я не видела этого, эх, все в порядке, шанс еще есть. Ты можешь попросить его поиграть еще раз, вдруг он согласится», — сказал Цзяпен. Спустя несколько минут к ним подошел Чень Мо. Отдав им чай с молоком, Чень Мо обнаружил, что место, которое они ему оставили, находилось посередине, между Цзяпеном и Ли Цзинси. Цзяпен сказал: «Управляющий, ты будешь сидеть посередине, так как так тебе будет удобнее направлять нас». «Ладно», — Чень Мо сел, будучи немного озадаченным. Подумав о всяком еще немного, он дважды кликнул по иконке игры League of Legends и вошел в игру. Цзяпен пригласил его и двух сестер, после чего встал на поиск. Чень Мо же взглянул на браслет. «Задание выполнено». «Задание. Выберите героя, который зависит от удачи». «Задание. Вам должно не повезти 100 раз». «Задание. Победите со счетом 0-8. Сразу же после выполнения одного задания появилось еще три. Рот Чень Мо слегка дернулся. Эта система ужасна. Глава 312. Матч. Чень Мо был ошеломлен. Он бы запросто смог победить с такими условиями, но из-за влияния системы все, скорее всего, будет не так просто. Плюс в его команде еще будут играть две девушки. Да и если Чень Мо, который будет выступать в роли капитана команды, будет играть с таким счетом, разве это не будет слишком странно? Чень Мо начал раздумывать о множестве разных вариантов, но, в конце концов, встряхнул головой и решил, что для начала ему будет нужно выбрать героя. Главная проблема заключалась в том, что ему нужно было выбрать героя, который зависел от удачи. Цзя Пен пикнул мастера И, а Чан Сюэ пикнула Лулу, а Ли Цзинси пикнула Вейн. Чан Сюэ тихо спросила: «Цзинси, на ней довольно трудно играть. Ты справишься?» Ли Цзинси сказала: «Не попробовав не узнаешь». «Да, Чень Мо, какого же героя ему нужно было пикнуть?» Чень Мо внезапно подумал об одном герое, Триндомире. «Если криты не будут срабатывать, это же может считаться невезением, верно?» Подумав об этом, Чень Мо без малейших колебаний пикнул Триндомира. Пассивный навык Триндомира, боевой раш, позволял ему получать ярость при автоатаках, и его ярость увеличивала его шанс на нанесение критического удара. Кроме того, в основном этот герой полагался на крит и автоатаку, так что выполнить это странное задание было на нем легче простого. Но скорее всего система и сейчас вмешается и сделает так, чтобы он критовал каждый удар. Если она сделает это, то это уже будет даже не смешно. Пикнув героя, Чень Мо сменил обычный скин на Триндомир, демонический клинок. Цзя Пен сказал: «Управляющий, ты». Чень Мо кивнул: «Ну, мне нравится скин этого персонажа, так что я решил пикнуть его». Цзя Пен. Чень Мо чувствовал, что этот матч будет непредсказуемым. Даже если он сможет выполнить все эти три задачи, он потеряет свое лицо, но если он не сможет выполнить хотя бы одно из этих задач, он будет есть лапшу быстрого приготовления без каких-либо приправ, и его отрицательная удача точно даст о себе знать. Чень Мо может только встать. В команде противника были следующие персонажи: Мальфит, Картус, Амуму, Мисс Фортуна, Сона. Цзя Пен был ошарашен. Против нас играет самый обычный состав. Это была не такая уж и плохая новость, но вот то, что учетная запись Ли Цзинси находилась всего на третьем уровне, было действительно серьезной проблемой, так как не были разблокированы нужные навыки призывателя. Цзя Пен взглянул на Чень Мо и спросил: «Управляющий, это как мы будем играть?» Чень Мо сказал: «Как обычно». Цзя Пен. Было очевидно, что эти люди хотели просто прокатиться на поезде, который вел Чень Мо. В то же время другие посетители начали обсуждать их игру. Почему Чень Мо пикнул Триндомира? Он же силен только в эндгейме. О, ты не видел последнее видео? Чень Мо на самом деле не очень хорошо играет в эту игру. А ну-ка поподробней. Чень Мо же в этот момент проживал не лучшие минуты своей жизни. Проблема заключалась в том, что он должен был выиграть со счетом 0-8. Остановившись около башни на топе, Чень Мо увидел, что на его лайне будет стоять Мальфит. Если бы это была обычная игра, он бы с легкостью как минимум прогнал бы его с лайна, а как максимум убил бы его парочку раз, но проблема заключалась в том, что Чень Мо не только не мог убить его, но и должен был где-то умереть всего 8 раз. Чень Мо начал мирно развиваться вместе с Мальфитом, и вскоре его запас ярости был почти полон. И действительно, пока шкала гнева Триндомира не наполнился полностью, ему не выпал ни один крит. Чень Мо взглянул на экран браслета, но увидел, что отметка в 100 неудачных событий так и не сдвинулась с места. Но почему? Подумал Чень Мо. Пока плашка запаса ярости не заполнялась на полную, ему не выпадал ни один крит. Так почему ему ничего не засчитало? Может, миньоны не считались? При этой мысли Триндомир сразу же начал атаковать Мальфита, и когда он потерял более половины хп, Чень Мо отступил. Ему так и не выпал крит. Но зато ему засчитали одно невезение. Черт возьми, получается, что это работает только с героями. Другими словами, когда он должен был критануть, вмешалась система. Подумав об этом, Чень Мо понял, что этот матч будет очень веселым. Триндомир являлся героем, который зависел от критов. Чень Мо принял решение и начал спокойно играть в соответствии с намеченным планом. Хотя он несколько раз мог убить Мальфита, в конечном итоге Чень Мо всегда отпускал его, из-за чего он развивался так же, как и он. Цзя Пен был немного взволнован, так как такое развитие событий было ненормальным. Он посмотрел на Ли Цзиньси и сказал: «У вас на Лайне все плохо?» Ли Цзиньси кивнула: «Угу». Ли Цзиньси впервые играла за Вэйн, а Чан Сюй просто не очень хорошо играла. Вражеская мисс Фортуна и Сона играли относительно неплохо, поэтому они были не в очень выгодном положении. Цзя Пэн посмотрел на Чэнь Мо и сказал: «Управляющий, если я приду и мы вместе убьем Мальфита, ты сможешь после этого снести башню и помочь им?» Глава 313. Матч. Чэнь Мо покачал головой: «Не сейчас». Первоначальный план Цзя Пэна состоял в том, что он сначала хотел помочь Чэнь Мо убить этого Мальфита, и только после этого он в случае необходимости пошел бы на нижнюю линию, но видимо у Чэнь Мо был другой план. Мастер Йи, который уже начал идти на верхнюю линию, вернулся на свою изначальную позицию. Цзя Пэн не стал пытаться загангать кого-нибудь, поэтому он спокойно фармил себе и никого не трогал. Но вскоре вражеские картусы Амуму появились на нижней линии и нацелились на Вэйн. «Будь осторожна, возвращайтесь под башню». Цзя Пэн был немного взволнован. Если им удастся убить Вэйн, то они получат слишком много преимущества. И также ему стало очевидно, что вражеская команда играла как минимум в поте из четверых человек. Чэнь Мо быстро взглянул на ситуацию на нижней линии и не увидел никакой серьезной проблемы. Но в этот момент Мальфит внезапно использовал телепорт. Чэнь Мо был шокирован его наглостью. Чэнь Мо бросился к Мальфиту и начал бить его всеми своими скиллами, но за все это время он ни разу не кританул, из-за чего Мальфит смог улететь на другую линию с более чем половиной здоровья. Чэнь Мо решил не телепортироваться к ним на помощь, потому что, по его мнению, Мальфит хоть и поможет им с убийством, он потеряет слишком много времени на это. Ну и плюс Чэнь Мо играл за Триндомира, который вообще не умел критовать. Мальфит только что телепортировался с моей линии. В то же время Чэнь Мо начал активно пушить вражескую башню. Как раз когда битва на нижней линии подошла к концу, вражеская башня на верхней линии была разрушена. Но исход этой битвы был ужасным. Чан Сюэ и Цзя Пэн умерли, а из вражеской команды умер только Мальфит, и то из-за башни. И в течение следующих минут вражеская команда будет доминировать, так как Амуму и Сона достигли шестого уровня, ибо будет неразумно драться против команды, в которой были такие персонажи с таким сильным контролем. Чэнь Мо же вскоре начал тесниться под своей башней, и его даже чуть два раза не убили. Спустя пару минут счет обернулся далеко не в их пользу. Команда Чэнь Мо в общей сложности имела всего два убийства, в то время как вражеская 8. Прохожая Энни: «Лучше просто сдайтесь». Цзя Пэн почесал затылок и спросил: «Управляющий, что нам делать?» Чэнь Мо все еще спокойно фармил, потому что его шестое чувство было хорошо развито и он всегда успевал отходить, так что внимание вражеской команды в основном было сосредоточено на его товарищах по команде. Через некоторое время Чэнь Мо написал: «Нужно просто уничтожить Нексус врага». Все те игроки, что сейчас наблюдали за этой игрой, были ошеломлены. Увидев странное выражение недоверия на лице Цзя Пэна, Чэнь Мо сказал: «Ладно, ладно». Цзя Пэн дважды кашлянул: «Хорошо, управляющий, поторопись и скажи, что нам делать». Чэнь Мо быстро начал ставить метки на карте. «Вражеская команда скорее всего сейчас находится в этой позиции, вы можете подойти и просветить их, но не подставляйтесь. Просто спокойно фармите под башней». В то же время Чэнь Мо начал сносить вторую по счету башню на верхней линии. Мальфит до этого момента стоял на его линии, но после нескольких ударов от Чэнь Мо Мальфит был вынужден отправиться на базу. Цзя Пэн вдруг встревоженно сказал: «Управляющий, на карте никого не видно». Чэнь Мо тут же поставил метку в лесу и сказал: «Идите сюда, я пока разрушу башню». Конечно, Чэнь Мо разрушил вторую по счету башню на топе и захотел приступить к уничтожению последней. На карте появились Амуму и Мальфит, и вскоре даже неподалеку появился Картус. Три героя пришли по душу Триндомира, что должно было быть безвыходной ситуацией для Чэнь Мо, но его позиция была чрезвычайно хороша и он смог без проблем избежать всех скиллов. Когда завязалась драка, хотя Триндомир и не наносил критических ударов, он все равно снимал немного здоровья, что очень сильно раздражало. Когда Амуму только начал кастовать свою ульту, Чэнь Мо просто использовал удар вихря и быстро вышел из-под зоны действия его навыка. В итоге из-за такой неожиданной развязки Чэнь Мо смог уйти. Толпа за спиной Чэнь Мо восхищенно воскликнула: «Вау, управляющий, вам так сильно повезло». Когда Чэнь Мо услышал это, он захотел ударить того, кто сказал о везении. «Серьезно, где ты увидел удачу? Я кританул всего два раза за эту минутную схватку». В то же время четыре товарища по команде Чэнь Мо убили двух героев на нижней линии и начали уничтожать башню. Цзя Пэн спросил у Чэнь Мо: «Управляющий, сможешь прийти?» Чэнь Мо не ответил. Сейчас он активно улепетывал от троих вражеских героев с практически одним хп. 3-2-1. В последнюю секунду, когда у него почти закончился ульт, Чэнь Мо использовал удар вихря и избежал множества летящих в него навыков. Цзя Пэн, увидев это, сказал: «Управляющий, ты лучший». Но в результате после того, как Цзя Пэн сказал это, все увидели на своих персонажах серо-синий луч. Верно, это был ульт Картуса, Реквием. Цзя Пэн сказал: «Извини, я накаркал». Хоть он и умер, Чэнь Мо был доволен таким сходом. Он вынудил троих персонажей отдать свои ульты плюс потратил огромное количество времени. Чэнь Мо взглянул на браслет и увидел, что уже смог набрать 19 невезения из 100. Глава 314. Анализ. Хоть Чэнь Мо и отвлек внимание трех вражеских героев на приличное время, в следующих битвах его команда всегда находилась в невыгодном положении и раз за разом проигрывала. Чэнь Мо же очень спокойно продолжал командовать своими товарищами. Штаб-квартира компании «Императорская династия». Цзинь Цзигуан передал Лин Чясю подробный отчет с опросом ушедших игроков. Лин Чясю внимательно прочитал отчет дважды, а затем сказал: «Итак, суть такого высокого уровня оттока заключается в самих игроках». Цзинь Цзигуан осторожно поправил заявление Лин Чясю: «Председатель Линь, строго говоря, подавляющее большинство из этих игроков являются обычными игроками и не являются фанатами таких игр, так что решение этой проблемы будет довольно сложным делом». Лин Чясю молчал. Цзинь Цзигуан продолжил: «Председатель Линь, есть еще несколько данных, на которых мы должны сосредоточиться. Начнем с того, когда именно игроки выходят из игры. Подавляющее большинство игроков удаляют игру после первого же матча. Кроме того, количество игроков, которые удаляют игру после второго матча, также очень велико. Больше половины из ушедших сыграли не более двух матчей». Лин Чясю слегка сморщил брови. «Получается, что игровой опыт, который они получили, был очень плохим. Почему игра League of Legends не столкнулась с этой проблемой?» Цзинь Цзигуан сказал: «Потому что обучение в нашей игре было не так детализировано, плюс в нашей игре любой мог сразу же начать играть с игроками. Многие новички сразу же попадались в первой же игре против уже опытных игроков». Лин Чясю нахмурился. «Можем ли мы сделать так, чтобы каждый играл с игроками такого же уровня?» Цзинь Цзигуан кивнул: «Нет, потому что мы не можем понять, насколько силен игрок без каких-нибудь источников. Некоторые игроки, например, уже сыграли в разные сложные стратегии, в то время как другие вообще ни разу не играли в них. Кроме того, сложная игровая система колод еще больше усугубили разрыв между игроками, из-за чего начинающие игроки в своем первом матче немного страдают. В игре League of Legends каждый игрок должен был пройти детальное обучение и обязательно сыграть несколько раз против ботов, что помогало системе определить примерный уровень игрока». Лин Чясю кивнул. «Продолжай». Цзинь Цзигуан сказал: «Также с помощью отдельного опроса я выяснил, что те, кто ранее играл в битву богов, хорошо отзывались об игре, в то время как те, что не играли, отзывались плохо. Большинство довольных игроков играли в битву богов, и их уже можно считать старыми игроками, и все они имеют богатый опыт. Они очень довольны нашей игрой. Что касается тех, кто не играл в нее, все они думают, что эта игра очень трудная, и они не понимают ее. Обучение даже не прояснило некоторые основные моменты, из-за чего они крайне недовольны ей». Лин Чясю был немного озадачен. «Но разве эта игра не похожа на любую другую игру жанра стратегия?» Цзинь Цзигуан кивнул. «Но у игр жанра стратегия уже давно есть своя аудитория, которая с первой же минуты с легкостью начинают ориентироваться в ней, плюс большинство таких игр платные, поэтому все те, кто покупает стратегии, безусловно, являются как минимум средними игроками, из-за чего обычные игроки обычно отсеиваются. И хоть наша игра бесплатная и в нее может войти любой желающий, но вот сам порог вхождения слишком высок. С точки зрения этих обычных игроков, которые ранее не играли в стратегии, эта игра слишком странная и непонятная». Лин Чясю легонько постучал по рабочему столу и сказал: «Итак, эти ушедшие игроки стали молчаливым большинством, они не стали как-то плохо отзываться об игре, не стали ругать ее на форуме, они просто молча удалили игру». Цзинь Цзигуан кивнул. «Боюсь, что так оно и есть. Это также является ключевой причиной, из-за которой оценки игры очень хороши, но процент удержания настолько плачевен. Лин Часю почувствовал головную боль. Цзинь Цзигуан сказал: «Председатель Линь, очевидно, что подход Чэнь Мо был правильным. Он уже давно понял, что этот тип игры не очень дружелюбен к новичкам, поэтому он все упростил, чтобы захватить рынок. Более того, нынешняя версия игры League of Legends еще далеко не готова, и у него есть еще много места для маневров». Лин Часю откинулся назад и задумался. «Итак, что же нам делать?» Цзинь Цзигуан сказал: «Мы должны воспользоваться этой возможностью и создать подобную игру и последовать плану Чэнь Мо. Когда придет время, наша игра станет победителем, а Чэнь Мо в конечном итоге станет тем, кто открыл для нас рынок и постелил красный ковер для других». Лин Часю встал и подошел к окну. «Я подумаю об этом». Чэнь Мо уже имел невероятный счет 0-7, но сейчас он упорно колупал вражескую башню. Ранее в каждой драке у него была полна шкала ярости, но он практически никогда не критовал, из-за чего многие думали, что в игре что-то сломалось. Хотя 5 вражеских игроков всегда побеждали поначалу в каждой драке, в конечном итоге Чэнь Мо просто сносил им башни каждый раз, когда они отвлекались. И хотя они убили его несколько раз, инициатива уже давно находилась в руках команды Чэнь Мо. Счет Ли Цзинси был намного лучше, чем у Чэнь Мо. 7-0-2. «Управляющий, они снова собираются атаковать нас», — сказал Цзя Пэн. «Все в порядке, остановите их там ненадолго, я снесу им Нексус», — сказал Чэнь Мо. Вскоре начали мелькать сведения о битве, которая явно была не очень честной для команды Чэнь Мо. Мальфит и Амуму вместе убили Лулу, мастера ей убили спустя несколько секунд. В конце концов, только одна мисс Фортуна осталась жива, и она отчаянно начала пытаться разрушить Нексус Чэнь Мо. Но в итоге Чэнь Мо просто-напросто уничтожил их Нексус, и все увидели надпись «Победа». Вау, управляющий потрясающий. Люди, которые все это время наблюдали за игрой, возбужденно закричали. Цзя Пэн откинулся на спинку стула и спокойно закрыл глаза. Чэнь Мо глубоко вздохнул и посмотрел на виртуальный экран браслета. Все задания были успешно выполнены. Штаб-квартира компании «Императорская династия». Лин Часю, казалось, внезапно что-то понял и сказал Цзинь Цзигуану: «Решено. На этот раз мы не можем возлагать все наши надежды на этих иностранцев. Мы создадим свою игру, но будем действовать в соответствии с твоим планом». Глава 315. Когда будут внуки? Видео с тем, как Чэнь Мо играл на Триндомире, было опубликовано в интернете. Название поста, в котором находилось это видео, было таково: «Молчун играет на Триндомире с двумя сестрами со счетом 0-8. Какой стыд». Этот пост в короткие сроки стал новостью номер один на форуме. Ха-ха-ха-ха, Чэнь Мо действительно не умеет играть в League of Legends. Предыдущее видео, и это разве он не понимает, что он не умеет играть в эту игру? Ух ты, две сестры вытащили ему игру. Какой стыд. Почему даже при почти полной шкале ярости он ни разу не критовал? У Чэнь Мо такая ужасная удача. Вин сыграла очень хорошо. Какая прекрасная девушка играла на ней. Я влюбился. Она моя. Пыш отсюда. Это событие навело немало шороху среди игроков игры League of Legends. Еще больше игроков начали считать, что Чэнь Мо действительно не умеет играть в League of Legends. Спустя несколько дней число активных игроков игры League of Legends вновь выросло и достигло ошеломительных 5,5 миллионов, а процент удержания игроков даже вырос на 1-2%. Конечно же, такому успеху сопутствовали несколько факторов, но в основном сама по себе игра League of Legends сделала большую часть работы. По сравнению с морп-играми, моба-игры задействовали иные механизмы удержания и стимулирования игроков. Существовало всего 3 основных способа для морп-игр по удержанию игрока: изучение новых механик, числовая стимуляция и социальное взаимодействие. Наиболее сильным способом является численное стимулирование. Игроки изо дня в день будут должны фармить все и вся в погоне за лучшей экипировкой, что также делало морп-игр одной из самых трудозатратных типов игр. И в этом также крылась другая большая проблема. Самые лучшие вещи обычно выпадали только в рейдах, где должны были работать вместе сразу несколько десятков человек. Если игрок хотел получить лучшую вещь, он должен был регулярно участвовать в подобных рейдах, и со временем это уже превращалось в вторую работу. Игры типа моба использовали совершенно другие способы, которые не только увеличивали процент удержания игроков, но и позволяли избежать возникновения ощущения у игрока, что когда-то то, во что ему нравилось играть, превратилось в рутину, которая уже не радовала его. Самое большое преимущество мобаигр заключалось в реиграбельности и неопределенности каждого матча. Многие игроки любили играть на одном-двух героях, но они вообще не устанут от этого, так как каждый матч был уникальным. Неопределенность тоже вносила немало веселья в каждый матч. Игрок мог столкнуться с сильными товарищами и играть против новичков. И хотя в следующем матче все могло быть наоборот, игрок все равно сможет получить от матча немало удовольствия. Это было чем-то похоже на шахматы и карточные игры, потому что каждая игра была чем-то новым, поэтому игроки зачастую думали, что следующий матч определенно будет лучше, из-за чего он без задней мысли начинали играть еще раз и еще. Кроме того, характеристики самих мобаигр позволяли игрокам в полной мере контролировать время, когда они могли играть в нее, в отличие от мордкоигр, где привязка по времени была жесткой и негибкой. Если поначалу только компания «Императорская династия» уделяла много внимания игре League of Legends, то после события Дня Святого Валентина весь игровой круг стал обращать внимание на эту новую игру с новым геймплеем. В чате независимых геймдизайнеров, куда недавно вступил Чэньмо, также обсуждали этот взлет. Новая игра League of Legends от Чэньмо стала очень популярной. Она что, стала такой популярной всего за одну ночь? Сколько я спал? Я слышал, что всего за пару дней в нее начало играть более 3 миллионов игроков. Так много? Кто-нибудь из нас играет в нее? Ищу паровоза. Она веселая, и самое главное, что в нее легко начать играть. Это действительно удивительно. Верно, в нее действительно легко начать играть. Но чтобы сделать такую игру простой, не потеряв при этом источника удовольствия, в этом и заключается настоящая сила геймдизайнера. Чэньмо решил поставить все на нее. Куда бы я ни пошел, я везде вижу рекламу игры League of Legends. Стратегия Чэньмо действительно очень сильна. В период весенних праздников выпустить такую игру и рекламу. Еще и другие игровые компании даже не планировали выпускать свои новые игры в этот период. Он захватит рынок, а к тому времени, как придут остальные, им останутся только кости. Чэньмо, ты здесь? Прими наши хвалебные речи. Чэньмо, может, он занят? Практически все заметили такой сильный рост игры League of Legends. Хотя многие были шокированы таким мощным потенциалом этого нового вида игры, крупные игроки только и могли, что вздыхать с сожалением. Потому что все эти крупные компании давно уже отпустили всех в отпуск, а независимые геймдизайнеры не могли сделать подобную игру за такой короткий срок. Это было просто нереально сделать. Удачно выбранное время, реклама, хорошая начинка самой игры и сарафанное радио сделало свое дело. Игра League of Legends с каждым часом становилась все популярнее и популярнее. Канун китайского Нового года, 12 февраля. Сяодинмо, кушать подано. Приходи скорее. «Не принуждай меня звать тебя еще раз». Чэньмо беспомощно приподнялся с кровати и сказал: «Мама, мне в этом году исполнится 26 лет. Ты можешь перестать называть меня Сяомо?» Услышав слова Чэньмо, мать Чэньмо обрадовалась. «Вот, ты и сам знаешь, что тебе в этом году исполнится 26 лет. Когда я увижу своего первого внука, Чэньмо?» Видимо, все родители имели особый врожденный талант, который независимо от темы переводил разговор в сторону внуков. Ся, маленький, стрелка вправо с поворотом влево, глава 316, первый синематик. Мать Чэньмо начала жаловаться, убирая со стола. Сяомо, ты и сам знаешь, что уже не слишком молод, да и у тебя нету свободного времени. Чэньмо сказал: «Мама, я могу позволить себе нанять няню, тебе не нужно волноваться». Мать Чэньмо энергично покачала головой: «Это нехорошо, как няня, которую ты наймешь, сможет принести тебе душевное спокойствие. Это же то же самое, что и еда в ресторане, она очень вкусная, но потом тебе придется торчать в туалете». Отец Чэньмо также внес свою лепту: «Наш сын теперь стал успешным человеком, и он сам все хорошо знает, тебе не нужно говорить об этом все время, верно, сынок? Разве ты не собирался принести нам хорошие новости в следующий Новый год?» Чэньмо: «Отец сказал, завтракай спокойно и иди на работу». Мать Чэньмо сказала, вытирая руки: «Ай, ты же стал большим боссом, почему ты должен каждое утро вставать на работу?» Как и многие люди, Чэньмо также привез своих родителей в столицу. Обычно Чэньмо всегда сам приезжал домой на Новый год, но в этом году, учитывая план продвижения игры League of Legends, Чэньмо решил привести своих родителей и отпраздновать Новый год в столице. Родители Чэньмо были обычными людьми из рабочего класса, и они всегда были рады тому, что Чэньмо работал в столице. Но мать Чэнь Мо всегда беспокоилась насчет того, что он не будет хорошо питаться или спать в столице. В итоге каждые несколько дней она звонила ему и напоминала, чтобы он не ходил по ресторанам и не забыл сливать масло после приготовления пищи. Ну и конечно же ему довольно часто напоминали о браке, но он уже привык к этому. После завтрака Чэнь Мо пришел в свой магазин видеоигр. Сегодня Чэнь Мо планировал обновить игру League of Legends, поэтому он и приехал пораньше. Выпуск обновления на Новый год могло показаться плохим ходом, но на самом деле довольно много людей играли в это время дома, и многие люди даже объединялись и большой группой ходили играть в интернет-кафе. Обычай многих семей заключался в том, что они обычно всей семьей собирались за одним большим столом и съедали новогодний ужин, после чего смотрели концерт вечером, а на следующий день посещали с утра храм, и все остальное время у них было обычно полностью свободным. Большинство подростков делали ровным счетом ничего и просто играли дома в игры. Даже если они встречались с одноклассниками или друзьями, они обычно вместе шли в интернет-кафе. Поэтому многие интернет-кафе открывались во второй половине дня Нового года. Более того, так будет продолжаться до конца праздников, из-за чего это время идеально подходило для целей Чэнь Мо. Сначала вышло специальное событие на День Святого Валентина, после которого сразу же должно будет выйти глобальное обновление. Эффект от такого комбо трудно было представить. Вскоре в магазин видеоигр Чэнь Мо прибыл Цань Кун и еще несколько сотрудников. Чэнь Мо посмотрел на часы и сказал: «Время почти пришло, давайте последуем первоначальному плану, начнем обновлять игру и официально откроем сервер в 12 часов дня». Сервер ушли на обновление в 8 часов и пробудут в этом статусе до 12 часов дня. То есть общее время установки этого обновления займет 4 часа. Содержание обновления уже было давно готово и проверено множество раз, так что никаких проблем возникнуть не должно. На время этого обновления у Чэнь Мо не было никаких дел, которые требовали бы его присутствия. Покрутившись в компьютерном зале на втором этаже, он сел в вестибюле и стал читать книгу. В конце концов, так как все еще праздновали Новый год, в его магазине видеоигр пока что не было ни одного игрока. В 12 часов обновление вышло в свет. Многие игроки вошли в игру, чтобы просмотреть, что привнесло нового это обновление в игру. В маленьком городке, после того как четверо друзей сделали рутинные дела, они пришли в компьютерное интернет-кафе, чтобы поиграть в игры. «Давайте поиграем во что-нибудь веселое. Ты все еще играешь в Орден Лунари? Она уже устарела, да и она уже не ощущается такой прекрасной игрой, как раньше. Я тоже устал играть в нее, а играть особо не в чего. Вышли ли другие игры, в которые можно поиграть? О, ты играл в игру League of Legends. Это что, новая игра? Какого типа? О, я играл в нее. Она довольно веселая и в нее легко начать играть. Звучит неплохо. Попробуем. Я слышал, что сегодня выйдет обновление, которое внесет в игру новых героев. Несмотря на то, что это был второй день Нового года, во многих интернет-кафе уже было множество игроков, и причем многие играли в игру League of Legends. Четыре друга сели рядом с друг другом и запустили игру League of Legends. Во всех компьютерных интернет-кафе игра League of Legends автоматически обновилась, и при каждом запуске теперь проигрывался новый синематик. Четыре друга были ошеломлены, но когда они поняли, что это означает, они быстро надели наушники. Первое, что появилось на экране, это логотип игры League of Legends, который состоял из мечей, щитов и крыльев, а также логотип компании «Удар молнии». Сразу же после этого крупным планом показали движение рук какого-то человека. Этот Twisted Fate играл одной картой своими руками, показывая при этом немалую сноровку рук. Присмотревшись повнимательнее, смотревший мог обнаружить, что он крутил в руке одну и ту же карту, но она каждый раз меняла цвет, когда он ее переворачивал. Twisted Fate посмотрел на город. Вдруг он лихо махнул рукой, и карта полетела в сторону вороны. С глухим стуком около мертвой вороны появилось пугало, которое держало в руках серп. Оно открыло свой рот и издало резкий вой на Twisted Fate. Тут же толпа ворон полетела на Twisted Fate. На этом моменте изображение на мгновение потухло, после чего камера показала странного лысого человека с синей кожей, странной книгой и руническим свитком, который был прикреплен к его спине, который в панике бежал, а его глаза были покрыты чернотой. Небеса извергали молнии каждую секунду, на землю же падали разные каменные колонны, из-за чего в одно мгновение лысый человек чуть не упал. Спустя мгновение под ним взорвалось нечто, и его подкинуло вверх, а книга выскользнула из его рук. Когда он посмотрел назад, он увидел странное темное существо, которое кинулось на него, но он успел откатиться и забрать книгу. Атаковав это странное существо молнией, он открыл книгу, заключив тем самым существо в странный барьер, а затем извлек пучок рунной энергии из книги заклинаний, которая начала излучать синий свет, и бросил его в это существо. Сразу же после этого показали двух сражающихся персонажей. Гарин со своим гигантским мечом сражался с красноволосой девушкой. Красноволосая девушка была очень ловкая и постоянно атаковала Гарина своими кинжалами. Гарин постепенно начал сдавать позиции, и когда вот-вот казалось бы он уже должен был проиграть, он сумел схватить девушку и со всей силы швырнул ее в пол и попытался пронзить ее своим мечом. Она, к сожалению, смогла откатиться и с ухмылкой посмотрела на него, но тут меч Гарина засветился и камера показала, как с неба на нее падал большой меч, после чего пыль заволокла обзор камеры. Большой меч Гарина пронзил тело Триндамир, но Триндамир не умер, вместо этого его глаза начали гореть бесконечным гневом. Триндамир замахнулся на беспомощного Гарина и захотел добить его, но тут огненный шар отбросил Триндамира прочь, и Энни, державшая в руке медведя, с улыбкой вошла на поле боя и кинула своего плюшевого мишку в сторону Гарина и Триндамира. Рев. Гигантский пылающий медведь упал с неба. Как раз перед тем, как гигантского медведь собирался повторно ринуться на Триндамира, огромное чудовище внезапно проглотило его. Барон Нашор широко раскрыл окровавленный рот, и когда атмосфера достигла своего апогея, синематик резко оборвался, и в центре экрана появился огромный логотип игры «League of Legends 2». «Нет, я ничего не обрезал», так было написано в оригинале, видимо, чтобы глава не вышла на 20 плюс символов. Версию данного синематика без обрезок вы можете посмотреть на ОФ, YouTube-канале LOL, ссылка на сам синематик, https://www.youtube.com/watchftinskphavk, стрелка вправо с поворотом влево. Глава 317. Отзыв. Этот синематик длился чуть больше 4 минут и заставил этих четверых друзей почувствовать себя шокированными. Что? Такая прекрасная графика в синематике? Потрясающе. Twisted Fate, Энни, Гарин, Триндамир. А остальные герои кто? Может, новые? По сравнению с игрой Warcraft, Heroes of Chrono или игрой Diablo, игра League of Legends пошла по совершенно другому пути в синематиках. Синематики от компании Blizzard всегда несли в себе огромное значение для сюжета. Часто они экранизировали какое-нибудь известное событие и использовали все свои силы, чтобы конечный результат был ошеломляющим. Но компания Riot Games пошла по другому пути. В основном их синематики по игре League of Legends заставляли игроков почувствовать, как у них бурлит кровь и появляется желание начать что-то делать. Поскольку моба-игры должны были в первую очередь учитывать разнообразие и сбалансированность героев, разработка новых героев обычно шла с упором на обогащение существующих механик игры или же добавлением новых, а не в наполнении сюжета. Сюжет для подобных игр на самом деле было очень трудно прописать. И хотя по сути игра League of Legends была очень известной, ее синематики не были такими запоминающимися, как синематики от вселенной Азерота. Но хотя синематики по игре League of Legends не имели сюжета, все они очень хорошо показывали героические характеристики героев и разные игровые моменты, так что в качестве метода продвижения таких синематиков было более чем достаточно. Смысл обновления для игры League of Legends заключался в следующем. Во-первых, синематик, который в прошлом мире Ченьмо был выпущен во время третьего сезона. Этот синематик был выбран в качестве первого синематика для игры League of Legends в основном потому, что большая часть героев уже была известна игрокам. Во-вторых, новые герои. В этом обновлении было добавлено в общей сложности 5 новых героев, по одному для каждой роли, а именно, рунный маг, Райс, древний ужас, Фиддлстикс, гибельный клинок, Катерина, королева сражений, Север, Ярость Шторма, Жанна. Выбор пал именно на этих персонажей из-за того, что Райс и Катерина были старомодными и классическими персонажами, плюс этих нескольких сцен в синематике было достаточно, поэтому они были выпущены вместе. Однако Ченьмо не стал разграничивать всех этих персонажей для определенной линии и пометил некоторых из них тем, что они могли ходить на 2, а то и на 3 линии. Из всех новых героев, показанных в синематике, за исключением Извечного Кошмара, Ноктюрна, все остальные новые герои были добавлены в игру. Ноктюрн – это персонаж для фарма леса, который пока что немного не вписывался в концепт игры, поэтому он будет добавлен только в следующем обновлении, что также породит множество дискуссий среди игроков. Помимо синематика и новых героев, в этом обновлении также будет добавлен очень важный режим игры – рейтинговый. На самом деле игроки уже давно ждали его. В игре Warcraft Heroes: Chainmo сразу же включил его, из-за чего многие игроки могли хвастаться своим ММРом направо и налево. Многие старые игроки игры Warcraft Heroes: очень хорошо понимали значимость этого рейтингового режима для самой игры, поэтому всем было понятно, что рано или поздно и в игре League of Legends появится рейтинговый режим. Но на самом деле добавлять рейтинговый режим прямо сейчас было немного рановато, потому что в игре League of Legends в настоящее время существовало всего 30 героев. В рейтинговом режиме обе команды должны будут запрещать некоторых героев, из-за чего 30 героев будет далеко недостаточно. Но Chainmo решил добавить рейтинговый режим прямо сейчас в основном для того, чтобы игроки начали искать способы учиться играть намного быстрее, и чтобы эксперты смогли как можно скорее выбраться из мелкого рыбного пруда и сразиться с себе подобными драконами. Однако, учитывая, что в настоящее время существовало всего 30 героев, запрещать 10 героев будет слишком нелогично, так что до поры до времени обе команды в общей сумме смогут забанить только 6 героев. Новый рейтинговый режим также вызвал бурные дискуссии среди игроков. На официальном форуме игры League of Legends восторженный игрок разместил пост с анализом содержания этого обновления. После краткого анализа плюсов и минусов нескольких новых героев он намеренно потратил много времени на интерпретацию этого нового рейтингового режима. «Я думаю, что самое лучшее, что внесло в игру это обновление, это рейтинговый режим. Если синематик – это прекрасный мультик, то рейтинговый режим эквивалентен приданию души игре. Все те, кто играл в Warcraft Heroes: знают, что я имею в виду. Рейтинговая и обычная игра – это два совершенно разных мира. Под воздействием рейтинга различные моменты этой игры будут развиваться со скоростью ракеты. Более того, такая детальная интерпретация рейтинговых званий показывает, что на этот раз игра League of Legends использует более лучшие механизмы, чем в игре Warcraft Heroes: В новом рейтинговом режиме игроки смогут запрещать героев, что является стресс-тестом для некоторых игроков, которые любят только одного героя и всегда играют на нем, и это также приведет к тому, что наиболее противные герои, которые никому не нравятся, никогда не будут присутствовать в рейтинговых матчах. Многим может показаться, что обозначение некоторых секций в рейтинге, по типу платина с соответствующей иконкой является сущей мелочью, но по сути это придаст огромному числу игроков стимул стремиться к лучшему, ибо никто не хочет видеть иконку бронзы около своего ника. Более того, такая детальная система намного лучше отобразит уровень игры каждого игрока. Вполне возможно, что если кто-то спросил бы у вас, сколько у вас эла, а вы ответили бы, что 3000, спросивший почесал бы репу и все. Но если вы ответите золото, платина или мастер, спросивший сразу же поймет, насколько вы сильны. Конечно, самое главное, что с помощью рейтинга я теперь смогу хвастаться своим рангом, лол. Не советую вам со мной встречаться, я точно смогу взять ранг мастер. Глава 318. Печеньки. После обновления популярность игры League of Legends взлетела до небес. Обновление для игры League of Legends обсуждалось везде, где только можно. В то же время появлялось все больше и больше дискуссий об игре League of Legends и игре «Битва величайших богов». Странно, я думаю, что в игру «Битва величайших богов» более приятно играть, чем в игру League of Legends. Есть кто-нибудь, кто думает так же, как и я? Тебе серьезно понравилась эта паршивая игра? Хе-хе, она слишком дисбалансная. Как тебе темный рейнджер? Не горит еще от его скелетов и нейтральных крипов, которые постоянно под его контролем? О, точно, его же переименовали, потому что компания не имеет никаких авторских прав на него. Лол. Слишком сложно начать играть в нее, она какая-то странная. Забудь об этом, давай вернемся и сыграем в League of Legends. Рейтинг уже доступен, так что я хочу стать топ-1. До сих пор компания Императорская Династия не опубликовала никаких данных, поэтому многие игроки гадали, насколько же хороша или же плоха их статистика. Хотя эти две игры все еще активно воевали, игра «Битва величайших богов», очевидно, уже проиграла битву, но не войну. С каждым днем игра League of Legends побивала свой рекорд по онлайну даже с учетом того, что против нее выступала коалиция нескольких крупнейших игровых платформ. Единственное, что может сейчас изменить ход войны, ошибка Ченьмо. Однако, Ченьмо пока что был таким человеком, который еще ни разу не ошибся. И пока все крупные игровые компании находились в отпуске и могли только кусать локти, глядя на статистику игры League of Legends, Ченьмо же спокойно отдыхал. В своем магазине видеоигр Ченьмо зевнул из-за скуки. После обновления он сразу же стал читать отзывы игроков. Пока что все были им довольны. Многие думали, что новый синематик был довольно приятным, а система рейтинга великолепна. Что касается новых героев, то некоторые говорили, что они были слишком слабы, некоторые говорили, что они были слишком сильны, но в целом игроки были очень довольны этим обновлением. В вестибюле на втором этаже своего магазина видеоигр Ченьмо неторопливо читал обычную книгу. И тут в дверях магазина видеоигр появился силуэт. Управляющий, Ченьмо на мгновение остолбенел. Оглянувшись назад, он увидел Ли Цзинси. «Почему ты здесь?» Ченьмо был немного удивлен. Семья Ли Цзинси находилась в столице, так как она попала в его магазин видеоигр во второй половине дня Нового года. Ли Цзинси села на диван напротив Ченьмо вместе с термокоробкой для еды. «Я слышала, что управляющему сегодня придется работать сверхурочно, а так как это довольно тяжело, я пришла тебя поддержать». Ли Цзинси открыла коробку, и Ченьмо увидел в ней несколько испеченных печений разных видов, от ванильных до шоколадных, и все они выглядели очень аппетитно. «Давай, управляющий, попробуй». Ли Цзинси протянула коробку Ченьмо. «А, спасибо». Ченьмо взял печенье со вкусом матча 3 с легким ароматом чая, и откусив кусочек, он почувствовал мягкий и нежный слегка сладкий вкус, а само печенье довольно быстро растаяло у него во рту. «Очень вкусно. Ты сама его приготовила?» «Потрясающе», — сказал Ченьмо. Ли Цзинси сказала со слабой улыбкой. «Это просто печенье. Любой, кто может использовать духовку, сможет сделать такие же. Другие работники, наверное, тоже проголодались». Ченьмо покачал головой. «Нет, нет, они не голодны, и печенье слишком калорийное, из-за чего они легко наберут вес, так что я спасу их от ожирения». Ли Цзинси улыбнулась и сказала: «Управляющий, на самом деле я хочу, чтобы вы сыграли со мной в Warcraft». «Warcraft?» Ченьмо замер. «Ты в него играешь?» Ли Цзинси кивнула. «Угу, но мне немного трудно в последнее время продвигаться в рейтинге». «О, так вот почему ты так хорошо отыграла. Ладно, сегодня все равно дел особо-то и нет, давай сыграем пару раз». Ченьмо взял коробку с печеньями и нашел два компьютера в компьютерной зоне. В итоге они сыграли 3 раза. Что шокировало Ченьмо, так это то, что Ли Цзинси играла почти наравне с ним. Хотя все 3 раза победил он, уровень Ли Цзинси, очевидно, был очень высоким. Что больше всего удивило Ченьмо, так это скорость движения рук этой девушки. Они были очень быстрые. Скорее всего, она нажимала как минимум 300 кнопок в минуту. Скорость и реакция Ченьмо была очень быстрой из-за потребления большого количества системных плюшек. Но вот Ли Цзинси не имела такой читерской особенности, так что ее, скорее всего, просто-напросто наградил бог. Ли Цзинси сняла наушники и сказала: «Ты действительно бог-молчун. Гов сказал мне, что я не смогу победить тебя, но я не поверила ему». Ли Цзинси все время улыбалась, и Ченьмо вообще не увидел ни капли разочарования в ней. Очевидно, что она была не из тех людей, которые ценили только победы и ненавидели поражения. Ченьмо сказал: «Ты хорошо играешь, ты же попала в топ-100 игроков, верно?» Ли Цзинси кивнула. «В прошлом месяце я была на 7-м месте, мой ник – Трон». Ченьмо задумался на некоторое время. «Трон?» Ли Цзинси рассмеялась. «Угу, видимо, ты уже давно не обращал внимания на рейтинг, раз не заметил таких явных изменений». Ченьмо сказал: «Я думал, что это был какой-нибудь талантливый подросток, но не девушка, хе-хе. На самом деле этот ник является амонимом 4 к моему имени, так что я решила использовать его», — сказала Ли Цзинси. «Я думала, что эти матчи будут слишком легкими, но после этих матчей с тобой я, наконец, почувствовала, что она по-прежнему интересна». Ченьмо съел еще одно печенье и начал листать комментарии на Вейбо со своего мобильного телефона. «Хочешь поиграть в League of Legends?» — неожиданно спросил Ченьмо. «Матча — японский чай насыщенного зеленого цвета. Он готовится из листьев, перетертых в порошок. Стрелка вправо с поворотом влево. Амоним от греч. Одинаковое имя, одинаковые по написанию и звучанию, но разные по значению слова. Стрелка вправо с поворотом влево. Глава 319. «Стрим, конечно», – кивнула Лицензи. «Вообще-то я больше предпочитаю League of Legends. В конце концов, ее стиль намного более приятен. У Варкрафта слишком темный и депрессивный стиль. Войди в свой аккаунт и подожди меня, я подрублю стрим». Чэньмо начал подготавливаться к стриму и параллельно вошел в свою учетную запись. У Чэньмо все еще остался довольно раскрученный аккаунт на одной популярной стриминговой платформе, но он использовал его всего один раз, да и то только ради рекламы своей новой игры, Анмёи. Чэньмо не слишком любил играть. В конце концов, независимо от того, против кого он играл, это было больше похоже на избиение младенцев. Слишком скучно. Но на этот раз у него была особая цель. С момента запуска игры League of Legends на форуме постоянно обсуждали сильные и слабые стороны различных героев. В настоящее время общий уровень игроков все еще был относительно низок, поэтому оценка разных героев также имела совершенно неверную оценку. 25 первоначальных героев были переделаны под присмотром Чэньмо, из-за чего ни один из этих героев не был намного сильнее любого другого. Каждый герой имел свои собственные уникальные черты, которые могли удовлетворить потребности подавляющего большинства игроков. Мнения игроков в основном были сосредоточены на двух героях, Twisted Fate и Anivi, и большинство игроков думали, что они были слишком слабыми. Так думали из-за того, что их было очень просто убить, особенно бесполезной считали Anivi, так как ее навыки были слишком слабыми. После обновления еще больше игроков стало думать так же. Особенно сильно все не любили Anivi из-за ее ульта, который слишком долго кастовался и наносил мало урона. И по сравнению с новыми героями она была слаба, по крайней мере так думали многие игроки. Особенно после того, как рейтинговая система начала работать, игроки на форуме все чаще и чаще обсуждали плохой баланс героев. «Умоляю Чэньмо, удали Anivi и добавь вместо нее кого-нибудь еще. Почему все те, кто пикает Тима, так плохо играют? Я уже хочу сдаться после того, как вижу, что мой товарищ пикает Тима». Twisted Fate — пустая трата времени. Пикая ее, вы, можно сказать, даете своему противнику кучу халявы.